Глава вторая. Эшелон, лязгая буферами, начал гасить и без того невеликую скорость. В темноте проплыл единственный огонек в окне станционного здания. Шипение контрпара, последний грохот, увязший во тьме ночи. И осталось только негромкое чух-чух, чух-чух, доносящееся от головы состава. «Прощай, красавица!» Красавица, которая, встав в вагонной двери, перекрывала ее наглухо, молча захлопнула эту самую дверь. Ну да, если бы я был проводником общего вагона товарно-пассажирского поезда «Москва-Самара», то тоже, наверное, ненавидел всех пассажиров, поднимающих меня среди ночи ради того, чтобы выйти на каком-нибудь глухом полустанке. Расточаемые мною комплименты отлетели от раздраженной проводницы, как пулеметная очередь от танковой брони. И я остался висеть на узкой грязной лестнице общего вагона. Сколько до земли в темноте не видно, но прыгать все равно придется. Примерился и... Уй! Взметнулись полы шинели, платформы как таковой не оказалось, поэтому приземление получилось достаточно жестким. Сидор, утяжеленный пистолетом, пачками денег и двумя бутылками водки, больно стукнул по спине. Вот и добрался. Точнее, почти добрался. От районного центра до родной деревни Сашки Коновалова еще почти полсотни километров, и их тоже предстоит преодолеть. Как преодолеть? Не знаю. Надеюсь на какую-нибудь оказию. А пока надо найти место, где можно преклонить голову хотя бы до утра. Я с надеждой посмотрел на единственное освещенное окно. Огонек тусклый и какой-то мерцающий. Явно не электрическая лампочка и даже не керосиновая. Скорее лампион, сделанный из аптечного пузырька. Не очень далеко впереди замигал красный огонек. Паровоз зашипел, дал гудок. Лязг буферов прокатился от головы к хвосту поезда, и вагоны начали медленно, но неуклонно набирать скорость. Красные огни последнего вагона уплыли в ночную темень. «Ой, напугал!» Я и сам почти испугался, настолько неожиданной была встреча. В руке у женщины был керосиновый фонарь с красным стеклом. Это она давала отправление поезду. «Неужто я такой страшный?» «Зато добрый!» «Да кто вас в темноте разберет, страшный или добрый? А к нам сюда зачем?» «В отпуск, по ранению. 30 суток дали на поправку здоровья. А вы дежурная по станции?» «Дежурная», — подтвердила женщина. «Зал ожидания у вас есть? Мне б до утра где-нибудь переждать». «А дальше тебе куда?» Я сказал название Сашкиной деревни. «Далеко», — посочувствовала дежурная. «Ладно, пошли. У меня в каморке до утра посидишь. Там и теплее, чем в зале, и мне веселее будет». Мы пришли в небольшой домик. Здесь, в неверном свете лампиона, отбрасывающем резкие тени, я смог ее немного разглядеть. Низенькая, полная, навскидку лет 45-50, а может и меньше. Война сильно старит женщин. «Раздевайся. Сейчас чайку заварим». Сама она сняла черную железнодорожную шинель и фуражку с должно быть красным верхом. Я повесил свою понтовую шинель на крючок рядом с ее шинелью. Затянул ремень и подсел поближе к буржуйке, на которую дежурная поставила закопченный чайник. Кроме печки в комнате стояли стол, пара табуретов и топчан, на котором дежурные по станции коротали время в перерывах между приемом и отправкой эшелонов. «В каких чинах будешь?» — поинтересовалась женщина. «Сержант». «Артиллерист?» «Зенитчик». «Ты первый, кто оттуда пришел с руками и ногами. Народу там много позабирали, а обратно только бумажки похоронные идут, да пара коллег вернулась». «Я тоже временно. Через месяц обратно. А твой воюет?» «Нет, слава богу, по возрасту уже не гош. А младшенький на фронте танкистом воюет. Старшему бронь железнодорожную дали. Сейчас в Рязани паровозы ремонтируют». Так, за разговорами, я узнал местные новости, которых было немного. И что до конечной цели моего путешествия добраться будет нелегко. А тут и чайник закипел. Вместо чая заваривали какие-то листья. Я так и не понял, какие. «Только сахара совсем нет», — предупредила дежурная. «Подождите», — подхватился я. «У меня изюм есть». Я достал из кармана шинели пакетик, купленный еще в Москве. И мы стали пить кипяток с запахом неизвестного мне растения, закусывая его мягким изюмом. «Сержант, уголечку не принесешь? Мне его проклятого тяжело таскать». Казалось бы, безобидная просьба меня насторожила. За время моего отсутствия любопытная баба могла сунуть нос в мой мешок, а там на то, чтобы участковому стукануть, с запасом хватит. Забрать сидр с собой еще хуже. У обычного красноармейца ничего ценного быть не может, и причин не выпускать из рук свое имущество тоже нет. Надо придумать какой-то благовидный предлог, чтобы отмазаться от этого почетного задания. А пока потянем время. Где уголь-то брать? Сбоку от вокзала котельная. Возле нее куча лежит. Не воруют? Не без этого. Я подошел к мятому ведру и заглянул внутрь. На дне еще оставалась угольная мелочь, почти штыб. Набрал совком и забросил в печку. Хватит еще. Вот товарняк на Рязань пойдет. Вместе выйдем. Сама проболталась, что скоро состав товарный должен пройти. Пока она состав встречать, провожать будет, я угля успею набрать и в каморку вернуться. Посидели еще, поговорили. Женщина время от времени поглядывала на стоящий на столе будильник. Наконец поднялась. Пора. Я тоже подорвался, как галантный кавалер, подал женщине шинель, натянул свою. Она взяла фонарь, я подхватил ведро с совком. Интересна, кстати, конструкция у этой керосинки. С двух сторон открыто стоят красные и желтые светофильтры. С третьей стороны зеленый, прикрытый заслонкой. Своего рода защита от дурака. С четвертой стороны дверца, через которую внутрь вставляется керосиновая горелка. Пошли. Я галантно пропустил дежурную вперед, рысью рванул к котельной, торопливо нагреб ведро крупнокускового угля. Это когда перейдут на комбайновую добычу угля, он пойдет мелким. А пока основным инструментом является отбойный молоток, максимум врубовая машина. И возят его под землей вагонетками, уголь идет крупный. Мало влезло. Нагреб мелочи с горкой и рысью обратно. Успел вернуться намного раньше нее, подкинул топливо в печку. Когда дежурная вернулась, я уже делал вид, что дремал, завалившись прямо на пол, завернувшись в свою щегольскую шинель и подложив под голову сидр. Войдя, женщина задержалась около меня, потом прошла дальше. Я еще слышал, как заскрипел топчан, а потом действительно провалился в сон. «Вставай! Слышь, сержант, вставай!» Дежурная трясла меня за плечо. «Вставай, скоро сменщица моя придет!» Я разлепил глаза. За окном серел еще не поздний осенний рассвет. «Встаю, встаю!» От долгого лежания на жестком полу в одной позе тело затекло. Я тяжело поднялся, разминая мышцы. «Спасибо за ночлег, хозяюшка!» «А чего сменщицу боишься? Муж ревновать будет!» «Скорее уже тругает за то, что раненого солдатика на улицу выгнала!» «Ну, тогда чайком на дорогу напоишь. Изюм у меня еще остался». Горячая вода, пусть и на пустой желудок, окончательно разбудила. Когда я вышел на небольшую площадь перед вокзалом, было почти светло. Куда идти? Постоял, подумал. Не хотелось задерживаться в поселке надолго. Вряд ли здесь есть воинские части, но райотдел милиции, безусловно, имеется, и можно нарваться на бдительного милиционера. Однако голодное урчание в животе решительно опротестовало намерение немедленно двинуться в путь, и я решил задержаться. В дневном свете поселок оказался совсем не маленьким. Побродив по просыпающимся улицам и порасспросив местных, я понял, удовлетворить мою насущную потребность тут просто негде. Не позволяют неразвитость местного сектора общественного питания и товарно-денежных отношений. Проще говоря, на весь райцентр ни одной столовой и рынок только по субботам, а сегодня понедельник, тяжелый день. Хлеб и прочее продовольствие в магазинах только по карточкам, которых у меня не было. Да и в целом этот поселок, стоящий на одной из основных железных дорог страны, производил тягостное впечатление. Была в его облике какая-то безнадега. Вообще, Рязанской области с географией не повезло. В том смысле, что она была достаточно далеко, чтобы не пользоваться благами близости к столице, но недостаточно далеко, чтобы иметь возможность откосить от всех поборов центральной власти. Причем налоги с окрестных населенных пунктов Москва брала не только деньгами, но и людьми. Своего пика этот процесс достиг в 90-е нулевые. Из всех областных центров, находящихся в 3-6 часах езды по железной дороге, все, кто хоть что-то мог руками или головой, уезжали в Москву. Оставались старики, дети и те, кому в столице ловить нечего. В свою очередь областные центры тянули людей из районных, а те, естественно, из деревень. Только к тому времени в деревнях народу не так много осталось. Сейчас же этот гигантский насос по выкачиванию жизненных сил только начинал работать, но влияние его уже сказывалось. Плюс война. Насколько помню, человек может не есть 3 дня, сил он при этом не теряет. Сейчас, конечно, не июль 41-го, а конец сентября 42-го, но 50 километров за 2 дня я одолеть должен. А по дороге, глядишь, купить что-нибудь получится, тем более, что 2 универсальных валютных единицы у меня есть. Вообще-то я предполагал отметить мой приезд с Сашкиным отцом, но голод не тетка. И я пришел к выводу, что одну из них вполне можно пустить на обмен. Жалко, фляги нет, не догадался купить. Под голодное урчание в животе я зашагал по глинистой, грунтовой дороге, ведущей через поля к желто-красному осеннему лесу. Солнце, иногда пробивающееся сквозь низкие свинцовые облака, подобралось к зениту. По моим прикидкам, я уже отмахал 15 километров, но скорость моя понемногу падала. За месяц натертые раньше мозоли успели смягчиться, а тут еще новые сапоги и длительный пеший марш. Пришлось выбрать место почище, снять сапог, размотать портянку и проколоть надувшийся пузырь самой толстой иглой, какая только нашлась за отворотом пилотки. Так я далеко не уйду. Попутного транспорта не предвидится, даже неизвестно, сколько до ближайшего жилища. Да, ситуация. Но тут судьба улыбнулась мне вместе с осенним солнышком, появившимся в очередном разрыве облаков. До моих ушей донесся скрип тележных колес. Я начал торопливо наматывать портянку, но до появления на дороге гужевого транспорта не успел. «Добрый день, дед!» «Здорово, служба!» «Подвезешь, а то мой транспорт больше не тянет». «Что ж ты так?» «Да вот разнежился в госпитале, отвык». «Ну, залазь!» Я вместе со своим мешком взобрался на деревянный борт. Низкорослая лошаденка, понукаемая дедом, дернула телегу, и та заскрипела дальше. «Далеко путь держишь?» — поинтересовался дед. Я назвал деревню. «Верст 10 не доедем». «И то дело. А колодец у вас в деревне есть?» «Есть!» — ответил дед. «А тебе зачем?» «Может, пустишь воды напиться? А то так есть хочется, что переночевать негде». «Ха! Ладно, пущу переночевать. А вот скажи мне...» Дед оказался въедливым. Интересовался положением на фронте, международными событиями, прогнозами на окончание войны. А мне особенно болтать не стоило, поэтому старался отвечать покороче и не очень определенно. Дед недовольно кряхтел и продолжал расспросы. Так, под разговоры, когда уже начало темнеть, добрались до дедовой деревни. «Давай ужин, старая!» — скомандовал дед, вышедший на крыльцо старушки. «Гость у нас!» Пока дед распрягал, кормил и поил лошадку, ужин был готов. Чугунок с картошкой в мундире и домашний хлеб. Мне стало неудобно. Я полез в свой мешок, вытащил одну из 2 пол-литровок, предназначенных для налаживания контакта с Сашкиным отцом, и выставил ее на стол. «Казенная!» Дед подхватил бутылку, похлопал по ней рукой и вернул на стол. «Давай, стопки, и это, яичню жарь!» — раскомандовался обрадованный старик. И мы пили водку, закусывая ее хлебом и яичницей прямо со сковородки. Основательно выпившего деда потянуло на воспоминания о молодости. «Я так раньше орел был, ой, орел! В самом Петербурге служил!» «В гвардии?» — удивился я. Роста дед был явно не гвардейского. «Не, ростом в гвардию не вышел. — смутился он, но тут же выправился. 145-й пехотный новочеркасский императора Александра III полк. Ой, жизнь была, ой, жизнь. Их благородие, господин штабс-капитан, во! Дед продемонстрировал мне сухонький, но еще крепенький кулачок. А ты как в город выйдешь, и смех, и грех. Дед пьяненько захихикал. Я вот тебе анекдот расскажу. Вышли два солдатика в город, приняли в трактире, ну, как положено. Ну и приперло их по малой нужде. И где? Кругом дома каменные, люди ходят. Один из них совсем неграмотный был, а второй-то грамоту чуть разбирал. Идут они, место ищут. Видят, на доме вывеска «Институт». Второй читает «Не ссы тут». И первому говорит, идем, мол, дальше, нельзя здесь. Идут, видят другую вывеску, таможня. Второй читает, там можня. Ну, исправили нужду, солдатики-то. Дед зашел со смехом, незатейливый, однако, юмор был у предков. А у этого анекдота продолжение есть. Это какое же, заинтересовался старик. А такое. Делают солдатики свое дело, первый второго и спрашивает. Почему я писаю слышно, а ты писаешь не слышно? А второй ему и отвечает. Так ты писаешь на панель, а я сзади тебе на шинель. На шинель! Подвыпивший дед смеялся так, что чуть не свалился с табурета. Откуда я этот анекдот знаю? Дед рассказывал. Живучий оказался анекдот, но в пору всеобщей грамотности уже не актуальный. «Хватит вам!» — вмешалась молчавшая до этого момента хозяйка. «Спать пора! Ночь на дворе!» Утром я проснулся со страшной головной болью. И погода здесь, похоже, ни при чем. На меня алкоголь вообще плохо действует, а вчера мы с дедом раздавили пол-литру на двоих. Утром наступила жестокая расплата. Пришлось старику отпаивать меня капустным рассолом. Капусту мы съели позже, когда голова немного пришла в норму и начала соображать. В результате я покинул гостеприимный дом не утром, как рассчитывал, а после полудня, когда кукушка в старинных ходиках прокуковала 12 раз. Пеший марш по грунтовой дороге пошел на пользу здоровью. Легкий ветерок выдул остатки алкоголя из мозга, и к конечной цели путешествия я пришел 2 часа спустя прямо как огурчик. Такой же зеленый и небритый. Деревенька была невелика. Дорога, по которой я пришел, рассекала ее на 2 почти равные части. Дома, потемневшие от времени бревенчатые пятистенки. Со стороны улицы заборы сплетены из подручных материалов. Видно, что живут небогато. А вот людей на улице не наблюдалось. Подойдя ближе, я увидел в одном из дворов бабку, кормившую курей. Я подошел к забору, подождал, пока она закончит свое дело, и только тогда окликнул. «Бог в помощь, бабушка!» «Ой, напугал! И тебе не хворать, сынок! Зачем пожаловал?» «Коноваловых ищу. Не подскажешь, бабушка, где их дом?» «А который тебе нужен? Иван или Андрей?» О том, что Коноваловых в деревне может быть несколько, я не подумал. А какое имя у Сашкиного отца? Не знал. Пришлось выкручиваться. У которого младший сын Сашка сейчас зенитчиком служит. «А, это тебе к Ивану нужно. От меня 3-й дом налево». «Спасибо, бабушка. Я уже сделал 2 шага в указанном направлении, но тут она меня окликнула. «Постой, сынок». Я обернулся. «Так на него это... похоронка на него пришла». Казалось, земля ушла у меня из-под ног. Если бы не забор, за который я ухватился, то, наверное, упал. Я смог только прохрипеть. «Когда?» «Да уж 2 недели как. Что с тобой, милок? Постой, я тебе водички принесу». «Не надо». Я сумел справиться с секундной слабостью и на ватных ногах пошел по улице. В душе теплилась надежда, что бабка ошиблась. Что это не тот Сашка, которого я вытащил из трибунала и которого не сдал иновременщикам. Я был полностью уверен в том, что именно он причина хронокатаклизма, грозящего будущему. Поэтому я и искал его, чтобы предупредить о грозящей опасности. И что? Все зря? Нет, не может быть. Это не он. Сейчас я доберусь до указанного мне дома, и все выяснится. Сейчас. От сильного толчка калитка распахнулась, и я решительно направился к крыльцу. На стук никто не вышел. Я постучал сильнее. Никакого эффекта. Толкнул дверь, она оказалась не заперта, и вошел без приглашения. Вторую дверь, ведущую непосредственно в дом, открыл без стука. «Есть кто-нибудь?» Не ожидавшего моего появления женщина испуганно вскрикнула, но я ее не сразу заметил. Взгляд мой был прикован к красному углу дома, где рядом с иконой висела фотография молодого парня в гимнастерке с черными петлицами и скрещенными маслами пушечных стволов. Судя по всему, фотография была сделана прошлой зимой и прислана родителям из запасного полка. С нее на меня смотрел красноармеец Коновалов Александр Иванович. Только фотография эта была в черной траурной рамке. Помимо воли у меня сорвалось: «Ну, здравствуй, Саша».